сестра Мария. Большинство детей наблюдали молча. Некоторые явили чудесное детское искусство хихиканье. Терпение сестры Марии лопнуло. «Нет, не можешь!» «Ты куда?» Потому что Лизель встала из-за парты и медленно, на жестких ногах, уже шагала к доске. Она взяла книгу и открыла ее наугад. «Ладно», — сказала сестра Мария. «Хочешь сдавать? Начинай». «Да, сестра». Бросив быстрый взгляд на Руди, Лизель опустила глаза и побежала ими по строчкам. Когда она снова подняла взгляд, стены растянулись в разные стороны, а потом схлопнулись вместе. Всех учеников смяло прямо на ее глазах, и в лучезарный миг Лизель представила, как читает всю страницу в безупречном и полном беглости торжестве. Ключевое слово представила. «Давай, Лизель!» Руди нарушил молчание. Книжная воришка снова посмотрела вниз на слова «давай». Теперь Руди произнес это беззвучно. «Давай, Лизель!» Кровь сделалась громче. Строчки поплыли. Белая страница внезапно оказалась написанной на чужом наречии, и никакой пользы не было от слез, что вдруг застили глаза. Теперь уже Лизель не видела ни одного слова. Да еще солнце, чтоб оно пропало. Оно вломилось в окно, стекло повсюду и светило прямо на никчемушную девочку и кричала ей в лицо: «Может, книжку ты и украла, да читать не умеешь». Ее осенило. Выход есть. Вдох, выдох, вдох, выдох. И она принялась читать, но не по книге, что лежала перед ней, а кусок из «Наставления могильщику». Глава третья. «В случае снега». Лизель выучила ее с папиного голоса. «В случае снега», — выводила она, — «надо позаботиться, чтобы лопата была крепкой. Копать нужно глубоко, лениться нельзя. Нельзя халтурить». Лизель втянула новый ком воздуха. «Разумеется, легче было бы подождать, пока не потеплеет. И тогда...» На этом и кончилось. Книгу вырвали у нее из рук, и было сказано: «Лизель, коридор!» Получая несильную взбучку, Лизель между взмахами секущей монашеской руки слышала, как в классе все смеются, и видела их. Всех этих смятых детей. Скалятся и смеются. Залитые солнцем. Смеялись все, кроме Руди. На перемене ее дразнили. Мальчик по имени Людвиг Шмайкль подошел с книгой в руках. «Эй, Лизель, — сказал он, — у меня тут одно слово не выходит. Можешь прочесть?» И он рассмеялся самодовольным смехом десятилетнего. «Думкопф! Тупица!» Потянулись цепочкой облака, большие неуклюжие, а другие дети окликали ее, наблюдая, как она заводится. «Не слушай их», — посоветовал Руди. «Тебе легко говорить. Это не ты, тупица». Под конец перемены счет подначек достиг 19. На 20-й Лизель взорвалась. Это был Шмайкль, вернувшийся за добавкой. «Ну чего ты, Лизель?» — он сунул книгу ей под нос. «Помоги, а?» И Лизель помогла. «Да еще как!» Она встала и взяла у него книгу. И пока он улыбался через плечо другим мальчишкам, швырнула книгу на пол и пнула его изо всех сил куда-то в промежность. Да, как вы можете представить, Людвиг Шмайкль, конечно, сложился пополам и, складываясь, еще получил в ухо. А когда упал, на него сели. И когда на него сели, он был отшлепан, оцарапан и изничтожен девочкой, совершенно ослепленной гневом. Кожа у него была такая теплая и мягкая, а ее кулаки и ногти, при том, что малы, были так угрожающе тверды. «Ты, свинух!» — ее голос тоже обдирал. «Ты, засранец! А ну скажи по буквам «засранец!»» О, какие облака толклись и глупо собирались в небе! Огромные жирные облака, темные, пухлые, сталкивались, извинялись, текли, пристраивались друг подле друга. Дети сбежались мигом, как... Ну, как дети? привлеченной дракой.